По случаю пятилетия со дня кончины генералиссимуса Ким Чен Ира недавно в Базеле учредился швейцарский комитет по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире. В его учредительном собрании приняли участие представители Швейцарско-Корейского комитета и Швейцарского кружка по изучению идей ЧЧ. На учредительном собрании было принято заявление, согласно которому новый комитет определил период с 23 октября по 18 декабря 105 года ЧЧ 2016 памятным периодом и постановил в эти дни широко пропагандировать и распространять бессмертные классические труды Ким Чен Ира и его заслуги, а также знаменательно организовать мероприятия, в том числе собрание по воспоминанию о Ким Чен Ире, семинар по его заслугам и кинопросмотр.